Городов рисуют на асфальте мелом переписи снов. Разбитые дороги ведут в никуда, шагая на закате к солнцу тянется душа. Рекламные афиши собирают грязь, ложью отравляя мысли, чтобы не пропасть. Раненой птицей не сбиться бы с пути, уйти не возродиться в небо светом впереди. На пороге ветер ядерной зимы придет, и не заметишь, сколько потеряли мы. Осколки радиации, разбросанные в космос, послание мирам Земли, тысячи вопросов. Черный запах смерти принесут ветра, согревает светом землю мертвая звезда. Ждать или уйти, выбор за тобой. За стеной молчания встретимся с судьбой. Формула проста, теорема ясна. Слезы напрасны, пасмурные краски. Не попасть бы в пасть системы, власть, мертвая страсть. Взять или украсть — вечный вопрос. Война идет, есть спрос, спрос от входа в пропасть. Старая новость, злость, молодость, подлость. Труна порвалась, идея родилась, не боясь упасть. Совесть не найти ни в одном пути. Как ни крути, поздно уж, заперти, не уйти от судьбы. Не хочешь — не молчи, не стать бы немощным. Грядущим будущим, будучи под лицом, на лицо признаки равенства следующих празднества. За грехи каяться, действуй пока еще. Если ты справишься с режимом правящим, да еще. Система знает все, может и пронесет. Если повезет, свобода не умрет.